тут не то что проезжим купцам, обрадовался бы всякому жиду. А то купцы. Ох, какие у них должно быть прекрасные товары, думала гетманша. И как раз ведь в пору приехали. В Чигирине теперь не найдешь ничего. До ярмарки ждать далеко, а ей нужно бы новый кунтуш справить. Да не мешало бы ей шитое золотом черевички и новый кораблик. Да мало ли чего еще неотложно нужно. А может, у них и какие-нибудь чары найдутся, а? Вот если бы на полковника Багуна, чтоб причаровать его. Ха, баба говорит, что он ни на одну женщину не смотрит. Да неужели ж ни на одну? Гетманша подошла к висевшему на стене зеркалу и пытливо взглянула в него. Из глубины гладкого стекла на нее глянуло прелестное личико, обрамленное светлыми завитками волос, выбивавшимися из-под пунцового бархатного кораблика, украшенного драгоценными каменьями и золотым шитьем. «Неужели же не на одну?» — повторила она снова с кокетливой улыбкой. И вдруг, подбежав к Сене, схватила ее быстро за руки и, окрутившись на каблуках, воскликнула весело. «Найдем! Найдем чары и на Багуна!» «Ой, Господи!» — вскрикнула Саня, подбирая разбросавшиеся по полу рушники. «Ну что, если бы гетман вошел в эту пору в светлицу? А что ж, увидел бы, что я веселюсь. Не всем же сидеть, словно затворником в келье. Вот погоди, если вправду прибыл под наши знамена полковник Багун, так гетман задаст нам такой пир, что ну! Вот уж повеселимся, так повеселимся. А там еще прибудут посланцы из Варшавы, верно, именитые магнаты. Хоть эти ляхи и враги наши, а такие пышные лыцари, каких среди нашего казачества и не сыщешь. Вот и пригодятся новые уборы». В это время дверь отворилась, и появившаяся бабка Келина прервала радостные мечты пани Гетмановой. «Пришли крамари!» — объявила она, и, отворивши дверь, впустила двух высоких и смуглых субъектов. Один из них был старше, а другой, еще молоденький мальчик, казался прислужником. Лица их были чрезвычайно смуглые, с широкими скулами какого-то цыгано-армянского типа. Старшему можно было дать лет 40 на вид. У него был большой горбатый нос, тонкие черные усы и юркие глазенки орехового цвета. Одеты они были в какие-то синие куртки с большими серебряными гудзями и опоясаны широкими поясами, поверх которых были надеты длинные синие жупаны. За ними слуги внесли два больших короба, завернутых в холстину, и, поставив их на полу, удалились из комнаты. «Ясновельможная гетманша, да веку здравствовать!» приветствовал развязно гетманшу вошедший, снимая шляпу и отвешивая у дверей низкий поклон. «А, да это ты, Горголя!» вскрикнула радостно гетманша. «Сколько времени ты не был в наших сторонах?» «Много, много. С тех пор, как Ясаульша успела гетманшей стать. А где ж ты был все это время?» «Где только нас Бог не носил», — заговорил весело словоохотливый торговец, становясь на колени и раскупоривая при помощи мальчика свой короб. «Были мы и на левом берегу, и за одним морем, и за другим, и в Польше, и в Немеччине, и в Туреччине, и в Песеголовщине. Уже пошел болтать», — смеялась весело гетманша, с нетерпением посматривая на то, как торговец разворачивал свой короб и снимал один за другим покрывавшие его листы толстой бумаги. «Ну и что же ты слышал там?» «Слышал всюду, что на правом берегу стала гетманша такой красоты, равной которой нет ни в одном панстве», —